Глава 65. Мясо на разделочном столе. Кирилл распахнул дверь и зашел на кухню. Вера стояла к нему спиной. Услышав, как хлопнула дверь, она повернулась и попыталась закрыть собой разделочный стол. Но она была слишком худа, а стол слишком широк. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Кирилл, с удивлением заметив, что Вера торопливо вытирает руки тряпкой. «Прошу тебя», — испуганно произнесла она. «Выйди! Иди в дом, я скоро приду!» Он приблизился к ней, взял за локоть и оттолкнул в сторону. На оцинкованном столе лежали нож и куски мяса. «Что это?» «Баранина», — ответила Вера, глядя в пол. «Шашлыка захотелось». «Ты всегда лжешь перед тем, как сказать правду?» — спросил Кирилл, глядя то на стол, то на девушку с чувством легкой брезгливости, как если бы находился рядом с умалишенной. «Зачем ты это делаешь?» Он с содроганием рассматривал куски мяса, связанные сухожилиями, и торчащие из них обломки костей. «Кирилл», — повторила Вера, по-прежнему не поднимая глаз, «будет лучше, если ты уйдешь. Будет лучше, если ты перестанешь мне врать», — неожиданно вспылил Кирилл. «Ты уверена, что это баранина?» Теперь уже и Вера посмотрела на мясо с плохо скрытым ужасом. «Ты что говоришь?» — произнесла она, побледнев. «А что, по-твоему, это такое?» «Не знаю. Потому и прошу тебя сказать мне правду. Зачем ты это делала?» «А какой смысл говорить тебе правду, если ты все равно мне не веришь? Я уже не хочу говорить тебе правду. Наступила эпоха циников и скептиков». «Нет, ошибаешься». Кирилл снова схватил девушку за руку и подтолкнул к двери. «Ты обязана сказать мне правду, иначе сядешь в тюрьму, как соучастница убийцы. А если я тебе не верю, значит, ты не стараешься сделать так, чтобы я тебе поверил». «Мне больно», — крикнула Вера, когда Кирилл толкнул ее на дверь. «А ты слушайся меня, и тебе станет приятно». Вера вышла во двор, но, проявляя упрямство, остановилась на тропе. «Я никуда не пойду», — заявила она. «Я хочу побыть одна». И кинула тревожный взгляд на ворота. «Одна побудешь в камере следственного изолятора», — нехорошо пошутил он. «Не заставляй меня вести себя силой. Кого ты ждешь?» «Не твое дело. Не разговаривай со мной таким тоном», — предупредил Кирилл. Вера замолчала и насупилась. «Вымой снегом руки от крови», — посоветовал Кирилл. «Что ты сказал?» — произнесла Вера. «Ты правильно меня поняла». «Ну, знаешь», — прошептала она и быстро пошла по тропе к дому.